Максима Блаженного. На Варварке же, близ церкви Варвары Великомученицы, тут существовала древняя деревянная церковь во имя святых князей Бориса и Глеба, в которой в 1434 году был погребен блаженный Максим. В 1676 году она сгорела. На месте ее в 1698 году царицею Наталью Кирилловную построена нынешняя, каменная, во имя святого Максима Блаженного. При церкви предел во имя святого Максима Исповедника, устроенный в 1699 году гостем Максимом Филипповым Верховитиновым.